оказалось, свою дочку он тайком ебал. То есть оказалось, дядя Жора педофил. За это 8 лет на зоне получил. Каждый третий в мире педофил. Жить среди извращенцев больше нету сил. Что у них с мозгами происходит за хуйня? Чем ебать детей, лучше б выбили меня. Познакомилась с мужчиной холостой, молодой. Нарядилась покрасившей и пришла к нему домой. А он вместо того, чтоб меня начать ебать, в интернет полез порно детское искать. Каждый третий в мире педофил. Жить среди извращенцев нету больше сил. Что у них с мозгами происходит за хуйня? Чем ебать детей? Лучше б выебали меня. Сел в тюрьму, мне ребята говорят. 7-летнего парнишку по обкурке трахнул зад. Каждый мужик в мире педофил. Жить среди извращенца больше нету сил. Нет для зрелой женщины в их сердцах любви. Эх, детство золотое, мне вернуться бы. Каждый мужик в мире педофил. Жить среди извращенца больше нету сил.